темного 404-го, дверцу которого уже открыл. Наученный своими предыдущими неудачами, Андерс из предосторожности стал носить оружие, сверхплоский «Херстайл» 7,65 в кобуре на поясе под брюками.